Под ногами Глория предательски хрустнули сухая маленькая ветка, когда он подошел ближе. Я не оборачивалась, зная точно, что просто не смогу сейчас спокойно смотреть в его прозрачные глаза. Еще разревусь постыдно из-за так не кстати нахлынувших воспоминаний. Но Глория и не ждал, что я к нему повернусь. Просто легонько обнял за плечи, привлекая к себе, и зарылся лицом в мои волосы, еще не заплетенные после сна в косу. «Тефна, прости меня, пожалуйста», — негромко попросил он. «Я даже не предполагал». «Все в порядке», — фальшиво ровным голосом отозвалась я, машинально слизывая выступившие на разбитых костяшках мелкие капельки крови. «Конечно, мало кто догадывается, что на самом деле творят храмовники за надежными стенами святых обителей». Глория тихонько хмыкнул. Затем мягко развернул меня лицом к себе и прошептал, глядя в глаза. «Я никогда и никому не позволил бы так обойтись с тобой. После всех твоих недавних обидных заявлений ты ждешь, что я поверю? Не старайся напрасно, говори». Он усмехнулся и отвел взгляд. Затем взял меня за руку, прошептал пару слов. По ладони прошлась мягкая теплая волна, уничтожив все последствия неосторожного удара. «Ну, чем не извинение за прежнее оскорбление?» «Что-то Ширьяна долго нет», — заметила я, стремясь замять неудобную тему. «Действительно», — кивнул, соглашаясь полуэльф, задумался о чем-то, машинально сомкнув пальцы на рукояти клинка. Потом, приняв решение, приказал: «Останешься здесь. Я вернусь на старое место, посмотрю, что там происходит. Если не появлюсь в течение часа, считай свой договор с Ширьяном расторгнутым». «Я бы могла помочь». «Чем?» Гвори зло рассмеялся. «Моя милая невеста, по всей видимости, имела глупость связаться с одним из самых сильных черных колдунов, которых я когда-либо знал. Так что сиди тут и не высовывайся. В крайнем случае беги со всей скоростью, на которую способна. И не в Мейчер, а к гномам. Уж не знаю, как планы храмовников связаны с предательством Дории и связаны ли вообще, но ничего хорошего в здешних краях в ближайшее время точно не предвидится. Тебя уничтожат, даже не заметив, если рискнешь вмешаться, словно надоедливого муравья». «Понятно», — испуганно пискнула я. Гвори некоторое время стоял молча, вглядываясь в мое лицо, словно желал добавить что-то еще к уже сказанному, но потом лишь печально покачал головой и, не прощаясь, растаял в свете раннего утра. Я осталась совершенно одна. Не раз замечала, когда ничего не делаешь или ждешь кого-нибудь, минуты тянутся и тянутся несоразмерно долго. Иногда хочется заорать во весь голос от нетерпения, но ты молчишь, потому как знаешь, что невозможно ускорить ход времени. Приходится только терпеливо сидеть на одном месте, надеясь, что скоро о тебе вспомнят. Первые полчаса я еще старалась придумать себе какое-нибудь дело. Разыскала неподалеку маленький бойкий ручеек, где умылась и напилась от души. Затем туго заплела косу. И тут вдруг оказалось, что больше заняться нечем. Оставалось лишь мерить шагами небольшую полянку и про себя молиться всем богам, чтобы с моими спутниками ничего плохого не произошло. Конечно, что Гвори, что Ширьян, на редкость противные типы, которые не раз позволяли себе слишком бесцеремонные высказывания о моей скромной персоне, но, тем не менее, я была бы очень расстроена, если бы с ними случилось что-нибудь плохое. И потом, как насчет Рики, почему-то после недавнего разговора все раздражение на невоспитанного сына храмовника улетучилось в неизвестном направлении. Мне теперь было очень жалко бедного мальчика. Такой судьбы в самом деле и врагу не пожелаешь. Ежечасно, ежеминутно бороться с внутренним демоном и знать, что даже собственный отец считает тебя порождением хаоса. Прошел оговоренный час, за ним еще один. Гвори так и не появился. «Еще чуть-чуть», — мысленно упрашивал я себя, — «надо подождать еще чуть-чуть. Вдруг я сейчас убегу, а в следующий же момент они появятся здесь». «Ну и что?» – разумно отвечала самая осторожная часть моего существа. Неужели ты думаешь, Тефна, что Шерьян или Глори в таком случае не найдут способа вернуть тебя? Глупости!» Я пристыженно замолкла, не найдя, что возразить, и напрягла весь свой слух, пытаясь уловить хоть какой-нибудь отзвук со стороны нашего привала. Напрасно, слишком далеко. «Надо бежать!» – шепнул пугливый внутренний голос. «Уносить свой хвост подальше!» Глори никто за язык не тянул. Сказал, что можно считать договор расторгнутым. «Значит, быть посему. Тебе же самой не нравилась идея путешествия к кругу мертвых. Теперь появилась законная причина отвертеться от этого дельца». «Да, но договор я заключала с Шерьяном, а не с Глорием», – уныло подумала я. «Только Шерьян может освободить меня от выполнения сделки». «Брось», – лукаво протянул невидимый собеседник. «Любая запретная гильдия оправдает тебя, когда узнает особенности этого договора». «Но оправдаю ли я себя?» – негромко вслух поинтересовалась я. Потом вздохнула и, ежась от утреннего ветерка, быстро скинула с себя одежду. Фыркнула, пережидая мгновенную боль от превращения в кошку. «В конце концов, я только туда и сразу же обратно. Близко подходить не буду, в случае чего магии слух улучшу. В этом же месте заклинания все равно бесполезны, далеко, да и деревья мешают, звук отражая». Через миг серая тень скользнула промеж зеленых кустов, быстро затерявшись в непролазном буреломе. Бежать я старалась как можно бесшумнее, на мягких лапах, осторожно пробираясь по трескучим сухим веткам и шуршащей траве, сосредоточив все внимание на дороге и боясь выдать себя неаккуратным движением. Я едва не вылетела на открытое пространство. Сплошная стена леса тут уступала место неожиданному солнечному простору поля. Ага, значит, я совсем рядом от места нашего ночного привала. Ну-ка послушаем, что там происходит. С этой мыслью я улеглась в пыльные лопухи, которые скрыли меня с головой, и сосредоточенно прошептала несколько слов, в мельчайших подробностях воссоздавая перед своим мысленным взором уже знакомую поляну. Картина дрогнула, заиграла всеми красками и ожила. На первый взгляд тут ничего не изменилось. Вон под развесистым кустом небрежной кучей свалены наши одеяла. Рядом чернеет пятно давно догоревшего костра. Только никого нет. Или есть. С тропинки, ведущей к ручью, вдруг послышались громкие раздраженные голоса. Я обрадованно кинулась туда, но вдруг замерла, услышав приглушенный стон. Обернулась, выискивая взглядом того, кто его издал. И тут увидела Рики. Просто удивительно, что я не заметила его сразу. Обнаженная фигура юноши светлым пятном выделялась на фоне черной земли, с которой кто-то бережно снял травяной покров. Рики лежал распятый чьей-то неведомой волей. Руки и ноги крепко-накрепко привязаны к колышкам, да не веревками, а тонкими цепями из звездного металла, усиленными многочисленными заклинаниями. Плохими заклинаниями. У меня даже шерсть дыбом встала, когда я неосторожно вздохнула мерзкий гнилостный запах, идущий от оков. Юноша неожиданно открыл глаза и посмотрел прямо на меня. Прошептал чуть слышно. «Помоги!» «Нет, невозможно. Он не может меня видеть. Не может даже чувствовать моего присутствия». «Не может, но делает это. Я невольно попятилась. Слишком опасно здесь оставаться. Если Рики меня почуял, то где гарантии, что пленивший его колдун не увидит меня? Все, что надо, я уже выяснила. Теперь только бежать. И чем быстрее, тем лучше». Но меня вновь привлек непонятный шум, раздававшийся неподалеку. Неясный гул чьего-то разговора приблизился, и на полянку выступила Дория, которая шла под руку с Глорием и мило щебетала. «Дорогой!» – кокетливо поправляя прядь волос, улыбнулась она. «Не злись на меня. Я знаю, ты сейчас в бешенстве. Но подумай, все это лишь во благо. Придет время, когда ты оценишь то, что я сделала для тебя». «Вряд ли», – с трудом выдавил из себя полуэльф. Я удивленно прищурилась, заметив длинную кровавую ссадину, прошедшую по всей левой щеке Глория, а на шее у него покачивался знакомый хромовый медальон. Правда, зубастая тварь на серебряном знаке страшно ощерилась, выставив напоказ внушительную пасть из которой исходило слабое зеленоватое свечение. Непонятная магия прочной невесомой паутиной окутывала всю фигуру Гвория. «Увидишь!» – твердо произнесла Дория, останавливаясь и прижимаясь к Гворию всем телом. «Я помогу тебе взойти на эльфийский престол и стану твоей королевой!» «К чему тебе это?» – полуэльф говорил, почти не разжимая губ и явно страдая от каждого произнесенного слова. «Ты ведь не любишь меня и никогда не любила. Тебя привлекало лишь мое положение при дворе. Пусть я единственный сын младшего брата владыки, но как-никак являюсь наследником престола, хотя далеко не первым в очереди на корону». «Я помогу тебе стать первым», — ласково, словно несмышленному ребенку, улыбнулась девушка. «Точнее, мы. Я и мой возлюбленный. Но какая разница, кто будет на самом деле править зачарованными лесами эльфов? Главное, что все почести достанутся тебе. К власти, пусть даже иллюзорной, быстро привыкаешь». «А через пару лет я скоропостижно скончаюсь, не так ли?» С трудом выдохнул Гворий. «И ты единолично возглавишь государство». «Ах, прости, не ты. Ты ведь обыкновенная марионетка». «Ну и что?» Дория легкомысленно рассмеялась. «Управлять государством – это ведь так скучно. На мою долю достанутся балы, празднества и развлечения. И ночи с тобой, если не станешь делать глупостей. Думаю, мне удастся сохранить тебе жизнь, при условии, если ты смиришься со своим положением». «Никогда!» – почти крикнул полуэльф и тут же с силой закусил губу, сдерживая невольный стон. По его подбородку протянулась тоненькая кровавая ниточка. «Как неаккуратно!» – от души посочувствовала Дория. Приподнялась на цыпочки и слизнула выступившую кровь, не обращая внимания на гримасу отвращения, которая исказила лицо ее жениха. Затем прошептала, глядя в его потемневшие от гнева глаза. «Ты привыкнешь, дорогой, обещаю тебе. Научишься получать наслаждение от вечного повиновения». Или сойдешь с ума в конечном счете. Но сделать все равно ничего не сумеешь. Ты теперь больше не властен над своим телом. Зеленая паутинка вокруг Гвория дернулась, сжимая крепче, и он послушно наклонил голову к Дории. С жадностью прильнул к ее губам в страстном поцелуе. Я отвернулась, не желая присутствовать при этой сцене. Но в последний момент заметила, как яростно и страшно блеснули глаза Гвория. Видимо, он изо всех сил пытался скинуть с себя чужое заклинание. «Это было замечательно!» Дория, наконец, оторвалась, игриво провела язычком по своим пухлым губкам. «Видишь, все не так уж и плохо. Обещаю, от наших ночей ты получишь не меньше удовольствия». «Не сомневаюсь», — отозвался Гворий. Девушка сделала вид, будто не заметила его горькой иронии. Лишь улыбнулась с тайным превосходством, мелькнувшим в пронзительно-синих глазах. «Что-то долго они там с Шриядом возятся», – недовольно заметила Дория, встревоженно вглядываясь в зеленую чащобу. «Надо спешить, нам еще это отродье кругу доставить следует». И девушка пренебрежительно посмотрела на Рики, который, услышав это, захрипел, роняя кровавую пену себе на грудь. Выгнулся, пытаясь освободиться, но почти сразу же затих, уставившись белыми невидящими глазами перед собой. Словно в ответ на слова эльфийки, где-то неподалеку вновь раздались громкие раздраженные голоса. И через пару секунд на полянку вышел уже знакомый мне седовласый предводитель храмовников. За ним несколько молодых служителей бога волочили по земле Шерьяна. На удивление, мой работодатель выглядел совершенно нормально – на лице и на теле, насколько я могла различить, следов побоев не было. Лишь ворот рубахи разорван, словно от того, что кто-то торопливо содрал с шеи мужчины хромовый медальон. Однако Шерьян не шевелился, даже не охнул, когда его небрежно кинули около связанного сына. «Марий!» – обрадованно кинулась к главе храмовников Дория. Повисла на шее, трепетно потянувшись за поцелуем. «Не сейчас!» отстранил ее мужчина, бросив косой взгляд на Гвория. «Присутствие твоего жениха меня нервирует. Будем соблюдать определенные правила приличия». Полуэльф презрительно скривился, но промолчал. Лишь судорожно дернул кадыком, словно слова встали у него поперек горла. «Все еще трепыхаешься?» – холодно поинтересовался храмовник. «Зря. Впрочем, мы с тобой еще об этом поговорим. Лучше скажи, куда вы нечисть свою дели?» «Не твое дело», – быстро отозвался Горий. «Тефна уже далеко, тебе не достать ее». «Жаль», – пожал плечами Марий. «Еще один демон, наподобие Рики, мне бы не помешал. Метаморфы нынче весьма редки, чтобы разбрасываться столь ценным материалом. И потом мои ребятишки с удовольствием позабавились бы с этой невоспитанной девкой». Полуэльф побледнел от этих слов. Даже машинально дернул рукой к поясу, на котором уже не было перевязи с клинком. «Или, быть может, ты бы сам захотел предаться с ней греховным развлечениям?» С понимающей улыбкой протянул Марий. «Почему бы и нет? За твое хорошее поведение я бы сделал тебе такой подарок. Да и ритуал зачатия демона требует добровольного согласия обеих сторон. К величайшему сожалению, простым изнасилованием тут не обойдешься. Полагаю, Тефна сама с удовольствием нырнула бы в твои объятия, ведь мы бы не стали рассказывать ей, чем для нее закончится столь приятная ночь». «Сволочь!» – прошипел Гворий, сжимая кулаки. «Мерзкая гадина!» Храмовник холодно усмехнулся и прищелкнул пальцами, отчего паутина вокруг полуэльфа вспыхнула и заиграла всеми оттенками зеленого. Гворий зашатался и едва не рухнул на землю, но в последний момент невообразимым усилием воли удержался на ногах. Ненадолго, правда. Через мгновение Марий небрежным движением руки швырнул строптивого пленника на колени, даже не прикоснувшись к нему. «Привыкай смотреть на меня снизу вверх», презрительно протянул храмовник. «Отныне и навсегда в моем присутствии ты будешь говорить лишь тогда, когда тебе это позволят. А нечисть? Пускай бежит. Далеко ей все равно не уйти. Как только мы разберемся с Рикки, то выпустим его погулять. Заодно и проверим, насколько молодой демон будет слушаться моих приказов. От него вашей Тефне не скрыться при всем желании». «Марий!» – томно протянула Дори, легонько поглаживая его по плечу. «Зачем ты так жесток с Гворием? Он ведь мой жених. Пожалей его, пожалуйста».